Глава 5. Путь ведет непонятно куда. Допрос музы Кузьмич провел сразу после задержания чумы. Сам провел лично, ведь он был полностью в курсе дела. «Садитесь, Муза Владимировна, побеседуем». Негромко сказал Кузьмич, указывая на стул возле своего стола. Муза послушно опустилась на самый краешек стула. Она с трудом сдержалась, чтобы не разрыдаться, и машинально продолжала мять в руке мокрый от слез платочек. «Мне кажется, вы не совсем поняли, что случилось». Спокойно и даже участливо спросил Кузьмич. Муза молча кивнула, боясь расплакаться. «Что же я вам объясню?» Едва усмехнувшись, продолжал Кузьмич. «У вас на глазах был задержан опасный преступник, трижды до этого судимый и отбывший разные сроки наказания, некий Совко Николай Иванович, по кличке Чума. Задержан он по подозрению в убийстве и краже. Вот с кем вы подружились, Муза Владимировна». «Неправда!» — вдруг силой произнесла Муза и впервые взглянула в глаза Кузьмичу. «Он секретный сотрудник. Он майор». «Что?» — изумленно переспросил Кузьмич. «Какой он секретный сотрудник? Какой он майор? Что вы?» «Да-да-да, он мне сам сказал. Он в Москву только в командировку приезжает». Горячо продолжала Муза. «Здесь какая-то ошибка. И убивал. У него такое задание было. И ему выдали пистолет». Кузьмич снял трубку одного из телефонов и, набрав короткий номер, сказал: «Мария Николаевна, вы получили последние материалы на Совко и его фотографии? Прекрасно, прекрасно. Занесите их мне, пожалуйста». Когда я возвращаюсь на работу после беседы с Виктором Арсентьевичем Купрейчиком, то застаю в кабинете Кузьмича следователя прокуратуры Виктора Анатольевича, а также Валю Денисова. «Вовремя прибыл», — кивает мне Кузьмич. «У нас тут все дымится. Вот он», — Кузьмич указывает на Валю, — «только что чуму взял». «Ну да», — удивленно восклицаю я. «Но это, конечно, от неожиданности, ибо рано или поздно это должно было неизбежно случиться». «А Муза?» — тут же спрашиваю я. «У нас», — отвечает Кузьмич. «Виктор Анатольевич сейчас будет ее допрашивать». В этот момент ко мне наклоняется Денисов и негромко сообщает: «Петр наш в госпитале». «Черт возьми! Сколько событий в один день!» Розыск разворачивается, как туго сжатая пружина, и пока жестоко бьет по нас. Валя коротко рассказывает, что произошло с Шухминым и о красном москвиче. «Путь к Лехе, милые мои, сейчас только через чуму», — говорит Кузьмич. «Да и к другим, кто за ними. Муза нам тут не помощник». «Федор Кузьмич», — подает голос молчавший до сих пор Денисов. «А что из Южного сообщают?» «Вот-вот-вот», — подхватывает Кузьмич, — «кое-что сообщают». Он встает из-за стола и, оттянув тяжелую дверцу несгораемого шкафа, в которой болтается связка ключей, достает тонкую зеленую папку и с ней возвращается к столу. «Значит так», — надев очки, он просматривает бумаги. Вот по Совку они сообщают, ну, кроме судимости, это мы и сами знаем. Так, вот адрес его: мать пенсионерка, работала в санаториях поварихой. Отец умер, имел, между прочим, две судимости. Теперь дальше Леха, то есть, значит, Красиков Леонид Васильевич. Есть мать и сестра, живут вместе, сестра разведенная, бухгалтер в магазине. Но самое интересное, в магазине, где директором был Гвимар Иванович Симанский. Это магазин мелкооптовой торговли. Между прочим, такой магазин за наличный расчет не торгует, и идет через него всякая мелочь. Спецодежда, обувь, белье для общежития, инструмент кое-какой. Ну, вот так мне объяснили словом. Ну, а теперь давай ты, Лосев. Я рассказываю о своей встрече с Купрейчиком и о том, что одна женщина во дворе узнала по фотографии чуму. «Так», — настороженно произносит Кузьмич. «Ну что же, про все это, милые мои, нам должен рассказать сам чума. Его допрос сейчас — самое главное дело». И вот Совко перед нами. Высокий, стройный, он входит энергично и подчеркнуто спокойно, а на узком нежно-розовом лице безмятежная, прям-таки детская улыбка. Он уже готов и сказать что-то в таком же роде сидящему за столом Кузьмичу, но он тут вдруг видит меня, расположившегося в стороне на диване, и сразу, конечно, узнает. Как будто облачко проходит по его лицу, на миг стискиваются зубы, даже ритм движения сбивается, когда он делает несколько шагов к столу. Он явно в смятении, и надо быстрее воспользоваться этим моментом. «Садитесь, Совко». «Как всегда, спокойно, даже буднично», — говорит Кузьмич. «Для начала хочу вас предупредить. В отличие от прежних судимостей, это ведь будет особое». «Почему же такое?» «За вами убийство, покушение и крупная квартирная кража. Это тянет на серьезный приговор, Совко. Это все надо еще доказать». «Непременно, а как же?» «И помогать я вам не собираюсь, не надейтесь». Криво усмехается Совко. Нет, он еще не пришел в себя. Он чувствует себя очень неуютно, паршиво себя чувствует и плохо это скрывает. «Если вы имеете в виду, — замечает Кузьмич, — что не собираетесь говорить правду, то ведь это, Совко, и очень трудно, и очень вредно. Во-первых, таких особо тяжких преступлений вы до сих пор не совершали. Во-вторых, вы еще не знакомы с мужем. О Муре вы вон его только спрашивали, если помните», — Кузьмич кивает в мою сторону. «Ну как, мол, тут ваш великий Мур воюет?» «Теперь сам вижу и хвалю», — старается вести себя как можно развязнее и увереннее Совко. «Неплохо воюете». «Да нет». Небрежно машет рукой Кузьмич. «Ничего вы еще не увидели. Главное впереди». «Запугать хотите?» «Ни в коем случае». «Серьезно», — говорит Кузьмич. «Он мне сейчас удивительно напоминает Макаренко, каким я его запомнил по известному фильму. Длинный, широкоплечий, чуть сутулый, круглое, слегка монгольского типа лицо, очки в простой тонкой оправе, ежик сидеющих волос на голове, мешковатый немодный костюм. И манеры неторопливые, основательные, невольно внушающие доверие. Впрочем, сейчас никакого доверия он Совку пока не внушает. «Так вот, надеюсь, — продолжает Кузьмич, — вы кое-чему научились. Например, что глупо и вредно запираться, когда все ясно, известно и доказано. Так ведь? Ну, допустим, этому я научился, снисходительно соглашается Савко. Только никакого убийства я на себя не возьму, уж будьте спокойны. На Леху спихнешь, спрашиваю я, и от моего тихого голоса невольно вздрагивает Савко и, повернув голову, мутно, пристально смотрит на меня. Скажешь, медленно продолжаю я, что ты только присутствовал тогда во дворе, ну еще лампочку разбил, помог труп затащить в сарай, и все, так скажешь, да? А бил ножом Леха, два раза бил. Еще оправдаешься перед самим собой. Лехи, мол, тут нет, его еще искать надо, я уже тут. А что Леху мы теперь в два счета найдем, об этом ты не думаешь сейчас, об этом думать тебе не хочется. Чем дальше я говорю, тем больше наливается Савко лютой ненавистью. Я вижу, как темнеют его водянистые глаза, как сцепились пальцы на коленях. Не собираюсь ни на кого валить. Собираюсь просто все отрицать. Не знаю никакого убийства, никакого покушения, никакой квартирной кражи. Может, вы еще чего хотите на меня повесить? Ну, валяйте, валяйте, доказывайте. Как докажете, так приму. Никак иначе. Это я вам уже обещал. Снова вступает в разговор Кузьмич. Наше дело такое, все доказывать. Но сперва давайте уточним вашу позицию. Значит, очевидные вещи вы отрицать не будете. Так я вас понял? Не буду. Соглашается Савко. Видно, что с Кузьмичом ему разговаривать куда легче, чем со мной. Это понятно. И чем дальше идет допрос, тем охотнее отвечает на вопросы Чума, то есть Савко. Он сам того не подозревает, то и дело о чем-то проговаривается. Например, упоминает какого-то Льва Игнатьича. А потом, на миг придя в ярость от каких-то моих слов, называет вдруг фамилию Ермакова. «Даже Ермаков!» — кричит он. «Даже». При этом убийство Симанского он, конечно, целиком валит на Леху, а кражу категорически не признает. «Ну, ладно». — говорит Кузьмич. — Этот вопрос оставлю вам для размышлений. Только имейте в виду, по краже мы располагаем насчет вас прямыми уликами. И еще, — многозначительно добавляет Кузьмич, — впереди у нас с вами разговор о Ермакове. — Чего? — ошеломленно спрашивает Савко и таращит свои светлые глаза на Кузьмича. «О Ермакове!» Властно повторяет Кузьмич. Савко уж, конечно, забыл, что случайно назвал эту фамилию. И вот сейчас, когда эту фамилию называет Кузьмич, на Савко такая осведомленность действует ошеломляюще. Допрос окончен. Теперь Савко будет мучительно соображать, в какую ловушку он угодил. Что нам еще известно, и что ему грозит теперь? Да, не позавидуешь его состоянию, но и нам тоже не позавидуешь. Дело все больше осложняется. Все новые люди появляются в нем. Все запутаннее связи. Я торопливо выхожу из кабинета Кузьмича, закуриваю и уже не спеша иду по длиннейшему коридору в дежурную часть. Оттуда я звоню в Южный. К аппарату зову знакомого сотрудника уголовного розыска. Его зовут Давуд Мамедов. Я ему как-то помог в Москве, и он до сих пор горит желанием ответить мне тем же. Кажется, это ему скоро удастся. «Значит, приедешь?» Радостно переспрашивает он. «Ай, как хорошо! Непременно приезжай! Пусть зима, пусть снег, у нас его, ай, сколько в этом году! Все равно приезжай! Все сделаем! Правда, приедешь или нет, а? Как решит начальство, отвечаю я!» Но к тому идет. Мы прощаемся. Я возвращаюсь к себе. Звонит городской телефон. «Здравствуйте, Виталий Павлович». Раздается незнакомый мужской голос, солидный, скрипучий, немолодой, вполне спокойный и уверенный. «Вы меня не знаете, но я могу быть вам полезен. По телефону всего, конечно, не скажешь». «Понятно», — говорю я, не очень удивляясь такому звонку. «В нашей работе нечто подобное случается нередко. Ну что ж, заходите, потолкуем». «Нет, нет. Желательно встретиться в городе», — говорит незнакомец. «Ну что ж, и к таким встречам я тоже привык. Где именно?» — спрашиваю я. «Ну, допустим, в центре. На улице Горького, перед центральным телеграфом. Через час, если вам удобно. Узнаю вас я и подойду, если все будет спокойно вокруг вас». «О, не беспокойтесь», — усмехаюсь я. «Мы прощаемся. Я отправляюсь за советом к начальству». Я мысленно перебираю все законченные и незаконченные дела, из-за которых может произойти такая встреча, и, конечно, прихожу к выводу, что она может произойти по десятку поводов. Остались, например, кое-какие неясности, а на свободе кое-какие личности по недавнему делу, и личности эти продолжают суетиться, и некоторые из них меня знают. Тоже происходит и еще по одному непростому делу, даже, я бы сказал, неожиданному, в области, как мы полагали, вовсе не криминогенной, то есть не чреватой преступлениями. Как-нибудь я об этом деле расскажу. Наконец, мы сейчас вместе с уехавшим в командировку моим другом Игорем Отколенко подбираемся к одной потенциально весьма опасной группе и, увы, только что сделали крайне неосторожный шаг. И теперь подобный звонок вполне может последовать и оттуда. На улице холодно и вьюжно. На город опустились сумерки. На высоченных мачтах фиолетовыми бутонами начинают раскаляться мощные светильники. Я подхожу к телеграфу ровно за 3 минуты до условленного срока и, не переходя узкую проезжую часть улицы Огарева, напряженно вглядываюсь в толпу людей возле здания телеграфа на площадке между 2 старинными фонарями, к которой от тротуара ведет широкая мраморная лестница. Нет, я не вижу ни одного знакомого лица, да и видно-то плохо. Остается только встать на условленное место и ждать. Так и делаю. Впрочем, ждать приходится совсем недолго. Ко мне подходит невысокий пожилой человек в темном пальто с пушистым меховым воротником и в шапке из того же меха. На шее ярко-красный шарф, и лицо его тоже красное от ветра и холода, брови и усы в морозном белом ине. «Здравствуйте, Виталий Павлович». Хрипловато произносит он. «Здравствуйте». Сдержанно отвечаю я. Секунду мы внимательно рассматриваем друг друга. «Не согласитесь ли перейти дорогу и посидеть за столиком?» — спрашивает незнакомый мне человек. Но что-то в его внешности меня настораживает. «Отчего же?» — соглашаюсь я. «Тут, конечно, не поговорить». Мы спускаемся по широкой лестнице, переходим улицу и через минуту оказываемся в 2-этажном кафе. Освободившись в гардеробе от пальто и шапок, мы снова из-под тишка пытливо оглядываем друг друга. Незнакомцу лет за 50, пожилой одет Солидно. Манеры тоже солидные, уверенные, энергичные. Взгляд из-под густых бровей. Умный, слегка ироничный. Мне такой взгляд обычно нравится. Мы усаживаемся за столик и закуриваем. Эта дурная привычка создает, однако, благоприятную обстановку для начала непростого разговора, который, видимо, нам предстоит. «Как прикажете мне вас называть?» Осведомляюсь я. «Допустим, Иван Иванович», усмехается мой собеседник. «Не пойдет». Решительно возражаю я. «Почему же?» «Ну, у нас оказываются неравные условия. Вы-то знаете, как меня зовут?» «А неравные условия не обещают доверительного разговора, сами понимаете. Но главное даже не в этом. Я с улыбкой машу рукой. Иван Иванович, это уж очень банально и нарочито. Называя вас так, я каждый раз буду невольно улыбаться. Но при серьезном разговоре это неуместно. Как вы считаете?» Мой собеседник усмехается. При этом седые стриженные усы его приподнимаются, обнажая влажные, ровные, прям-таки перламутровые зубы, явно, конечно, вставные. «А с вами приятно беседовать», — говорит он. «Ну, что ж, будь по-вашему. Меня зовут Павел Алексеевич». «Вот это другое дело», — соглашаюсь я. «Во всяком случае, ближе к истине. Мы снова закуриваем». У Павла Алексеевича забавная привычка. Закурив, он не гасит спичку, а ловко перехватив ее за обгорелый конец, старается, чтобы она сгорела вся, и остался только черный обугленный червячок. Это занятие, отвлекая внимание собеседника, вероятно, помогает успешнее вести сложный разговор. Осторожно положив в пепельницу очередную обгоревшую спичку, Павел Алексеевич внушительно говорит. «Так вот, первое предложение. Не воюйте с ветряными мельницами». «Как же это расшифровать применительно к конкретному случаю?» Спрашиваю я, все еще не понимая, к чему же в самом деле относится вся эта грандиозная артподготовка. «Как расшифровать?» «А вот как», — говорит Павел Алексеевич, и при этом крутит в руках зажженную спичку, стараясь, чтобы она сгорела до конца. Я невольно наблюдаю за его манипуляциями. «Обратите внимание», — продолжает Павел Алексеевич, с удовлетворением бросая обуглившийся кусочек в пепельницу, «наше планирование построено так, что то и дело остаются неиспользованные, неучтенные резервы». «Кем неучтенные?» «Вышестоящими органами, конечно. А предприятия, обладатели этих резервов, этих материальных излишков, причем чаще всего весьма дефицитных, вольны или копить их, или комбинировать с ними. Об этом, кстати, не раз писалось в газетах. Небось, читали?» «Читал». «Ну так вот, эти излишки, всякие комбинации с ними сулят предприимчивым людям немалый доход, а населению нужные товары дополнительно, как бы, ну, сверхплана. Парадокс заключается в том, что при этом не страдают планы ни самого предприятия, ни даже всей отрасли. На бумаге», — незаметно я втягиваюсь в спор. Наглость и очевидная удачливость этих ловкачей начинает бесить меня. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не наговорить лишнего. Пусть выкладывает. Пусть. Это полезно услышать. Да, в некотором смысле план получается с изъяном, иронически усмехается Павел Алексеевич. Но этим планом, однако, все довольны. Его все утверждают. И это второй парадокс указанной ситуации. Хозяйственники — народ запасливый и боятся всяческих невзгод. Накупленные ими излишки на черный день все равно никто не найдет и не станет искать. Вот ведь в чем дело. Естественные издержки гигантского всеобщего планирования наказывать за их использование хоть и законно, но в принципе, я полагаю, несправедливо. Очень спорное утверждение. Насмешливо замечаю я. Но Павел Алексеевич убежденно прихлопывает рукой по столику. Да, да, да, главное, бессмысленно. Накажут одного. Но об этой возможности знает еще десяток предприимчивых людей. Появится свободное место, а на него найдется немало охотников. Уверяю вас. На свободное место? Вот именно. Ну, а если мы вообще заткнем эту щель? И все-таки борьба с подобного рода явлениями бессмысленна. Как сражение с ветряными мельницами, поймите. Пойму я это или не пойму, для вас это значение не имеет. Я подобными явлениями, а точнее преступлениями, не занимаюсь. Это знаю, знаю. Перебивает меня Павел Алексеевич. Вы хотите сказать, что это дело БХСС, а вы уголовный розыск, так? Вот именно. Но в данном случае ваша работа имеет для нас значение. Потому что мы хотим, чтобы вы занимались только своим прямым делом. Только. И не уходили в сторону. В этом случае не отказывайтесь от огромных денег. Это будет в высшей степени глупо. Как видите, от вас не требуется никаких служебных нарушений. Работайте по своей линии только. Деньги же будут переданы вам так, что никто и никогда не сможет поставить их вам в вину. Очень соблазнительно, улыбаюсь я. Но поясните сперва, что значит «занимайтесь только своим прямым делом». А чем я еще могу заниматься? Ну что ж, поясню. Теперь это можно. Вам надлежит заниматься убийством некоего Симанского Гвимара Ивановича, так ведь? Ну вот, ситуация начинает, наконец, проясняться. И еще кражу, квартирную кражу, не забудьте, усмехаясь, говорю я. Ах, да-да, верно, верно. Ну так вот это и есть ваше прямое дело. Кстати, убийство и кража увязываются между собой. Возможно. Да-да, я не вправе ставить такие вопросы, понимаю. Ну так вот, расследуйте все это на здоровье, но не уходите в сторону. Не залезайте в чужой огород, даже если вдруг что-то такое вам померещится, скажем так. Согласны? А что вы называете чужим огородом? Область деятельности БХСС. Решительно произносит Павел Алексеевич. И красное лицо его с тяжелыми мешочками под глазами и седыми усиками как бы твердеет в этот момент и перестает быть благодушным. Что же меня может привести в этот огород? Ну, такие вопросы уже вы не вправе ставить, — укоризненно качает головой Павел Алексеевич, стряхивая пепел с сигареты. Вы и сами, возможно, вдруг что-то нащупаете, а возможно, и не нащупаете. Возможно, вообще ничего не окажется. И тогда вознаграждение будет просто найденным кладом. Так как? Ну, в принципе, вас устраивает такое предложение? В принципе, конечно, нет, говорю я задумчиво. А вот в частности хотелось бы прикинуть. Естественно, я позвоню. Когда? Завтра суббота. Позвоните в понедельник, в конце дня. Прекрасно. Но меня просили передать еще вот что. Учтите, мне лично это не нравится, но передать я обязан. Ну, что ж, слушаю, слушаю вас. Так вот, в дело втянуты серьезные люди. И на карту поставлено слишком много. Понятно. Медленно говорю я. Вот, пожалуй, и все. Заканчивает нашу встречу Павел Алексеевич. До понедельника, следовательно. На тумбочке в кабинете Кузьмича звонит один из телефонов. Вернее, басовито шуршит. Кузьмич во всех своих аппаратах почти снял звук, чтобы не раздражал внезапный звонок. Сейчас он берет одну из трубок. Цветков. А это ты? Хорошо, жду. Он у меня как раз. Ладно. Кузьмич вешает трубку и сообщает мне. Денисов с вокзала звонит. Едет сюда. Новости какие-то есть. Просил тебя тоже его дождаться. Да, и вот еще что добавляет он. Поступил материал из Южного. Давай-ка пока им займемся. Надев очки, он начинает перебирать бесчисленные бумаги. Вот, достает он несколько сколотых листков с обычным грифом «Секретно». Ответ на наш запрос. Так, так. Ну, во-первых, никакого Льва Игнатьевича они не нашли. То ли имя вымышленное, то ли в поле зрения к ним не попадал. Скорее, пожалуй, первое. Как ты считаешь, то ли искали плохо? Сердито говорю я. Ну, это возможно, соглашается Кузьмич. Кстати, мы им на всякий случай фото Павла Алексеевича пошлем после того, как ты с ним еще раз встретишься. Он тебе и сегодня ведь должен звонить, так что ли? Сегодня понедельник. Да, должен в конце дня. Вот-вот, назначаю встречу. Поддавайся, так сказать, соблазну. Что, даже не торговаться? Улыбаюсь я. Ты сначала попробуй встретиться с ним. Это главное. А вот потом... Потом лучше всего оставить вопрос открытым. Ясно, Федор Кузьмич. Ну, тогда пойдем дальше. Теперь второй наш запрос. Насчет Ермакова. Он проглядывает уже другой листок и указывает пальцем на какое-то место там. Вот пишут, что обнаружено трое подходящих Ермаковых. Один директор плодоовощной базы. Тут, я думаю, развернуться есть где. Второй Ермаков на рынке торгует. Инвалид. Ну, а третий директор магазина готового платья. Передовое предприятие. Вот такая троица. Первый Ермаков, по их мнению, может быть замешан в каких-нибудь махинациях. Все они перспективные, усмехаясь, говорю я. Разве что инвалид далеко не пойдет. И то попадаются разные. Ну, словом, все это требует специальной проверки. Догадываешься? Догадываюсь. Придется ехать. Конечно, в курортный сезон приятнее, усмехается Кузьмич. Но не каждый раз получается, уж извини. На бархатный сезон не претендую, говорю я. В это время в дверь кабинета раздается деликатный стук, она приоткрывается, и на пороге возникает худощавая фигура Вали Денисова. «Заходи, заходи скорее», — говорит нетерпеливо Кузьмич, снимая очки, — «рассказывай, чего там у тебя стряслось». «Весьма прискорбное событие», — с угрюмой насмешливостью говорит Валя. «Погиб Леха. На посту, можно сказать, погиб». «Что-что?» — удивленно восклицаю я. «Как так погиб?» «Очень даже просто», — отвечает Валя, подсаживаясь к столу. «Ведь знал же, подлец, что надо быстрее удержать куда подальше. Ну и ночным поездом из Москвы рванул. Билет кто-то ему, видно, купил. Ворше с поезда он соскочил. Затем, видимо, попутной машиной до Могилева добрался. Это всего-то 80 км. И только там, оказывается, снова на поезд сел. Мурманск, Киев. В направлении на Киев. Видно, все же к дому тянулся. Ну, угодил в первый вагон общий, и тут подлая его натура не выдержала. Ночью, уже в Чернигове, украл чей-то чемодан из поезда бежать. Кто-то заметил, и за ним, конечно, кинулись. Так вот, на площади, уже перед вокзалом, он под единственную в тот час грузовую машину угодил, которая там проезжала. Представляете? Тут же и скончался. «Документы при нем какие-нибудь оказались?» — спрашивает Кузьмич. «Нет. Пусть официальный протокол и заключение о смерти вышлют. И все вещи до единой. Передай туда, в Чернигов», — приказывает Валя Кузьмич. «Мы тут сами все исследуем. Фото, кстати, тоже». И вдруг вздыхает. «Досадно вообще-то. Глупо погиб. Безобразно. Мать его ждет», — добавляю я. «Еще не могу забыть, что рука у него все-таки дрогнула, когда он меня сзади бил. И чуму он теперь ни в чем не уличит. Чума теперь на него все свалит, увидите, как только узнает, что его в живых нет». «Да, ничего не скажешь, повезло чуме. Его москвичи уличают, которых Петя Шухмин установил», — говорит Валя и обращается к Кузьмичу. «Как мы, кстати говоря, их брать будем, Федор Кузьмич?» «Они непременно должны снова на дачу заскочить», — рассеянно отвечает тот, думая, видимо, о чем-то другом. «Там их и дожидаться надо. Пусть сами достанут то, что спрятали там». «Значит, с поличным будем брать?» — уточняет Валя. «С поличным», — отвечает Кузьмич нетерпеливо и обращается ко мне. «Приедешь в Южный, непременно навести его мать и сестру. Возможно, кое-кто туда и заскочит из интересующих нас лиц». «Когда же мне ехать, Федор Кузьмич?» «Вот встретишься с этим Павлом Алексеевичем. Возьмем его под наблюдение. И тогда езжай себе. Тут мы уже без тебя управимся». Вторая половина дня, когда Павел Алексеевич должен мне звонить, уже наступила. И потому я отправляюсь ожидать его звонка. Ради этого я даже откладываю некоторые срочные дела в городе и некоторые встречи. Воспользовавшись такой неожиданной паузой в своих бесконечных делах, я пишу всякие служебные бумаги и решаю по второму внутреннему телефону некоторые неотложные вопросы, стараясь не занимать прямой городской телефон. Мои занятия прерывает телефонный звонок. «Виталий Павлович?» Слышу я знакомый скрипучий голос. «Мое почтение. Это Павел Алексеевич. Звоню, как условились. Помните?» «А как же? Конечно, помню. Говорю я как можно дружелюбнее. Да что ж, надо бы встретиться еще разок. Нет, нет, не надо». Мягко возражает Павел Алексеевич. «Во всяком случае, пока. Если вы согласитесь со мной, то мы это сами увидим по вашей, так сказать, линии действия и немедленно отреагируем. За это не беспокойтесь». «Ну, кое-что все-таки надо было бы оговорить», — с сомнением произношу я, подавляя досаду. «Единственный вопрос, который, как я понимаю, вам хотелось бы оговорить», — усмехается Павел Алексеевич, — «будет решен так, как вам и не снилось. Но пока мы, к сожалению, не уловили с вашей стороны встречных шагов. Учтите, смотрим мы внимательно. Так что всего доброго. Спешу. Я вам позвоню недели через две». В трубке слышатся короткие гудки. Я медленно опускаю ее. Да, ушел от меня загадочный Павел Алексеевич. Буквально из рук ушел.